круговая помощь. На веках в мурманское становище близ Танькиной губы укрылось датское судно, битое непогодой. Русские поморы к ряду принялись шить и ладить судно. Переправку и шитье сделали прочно и за светлостью ночей скоро. Датский шкипер спрашивает старосту, какова цена работе. Староста удивился. «Какая цена? Разве ты, господин шкипер, купил что? Или рядился с кем?» Шкипер говорит. «Никакой ряды не было. Едва мое бедное судно показалось в виду берега, русские поморы кинулись ко мне на карбасах с канатами, с баграми. Затем началась усердная починка моего судна». Староста говорит. «Так и быть должно. У нас всегда такое поведение. Так требует устав морской». Шкипер говорит. «Если нет общей цены, я желаю раздавать поручно». Староста улыбнулся. «Воля ни у вас, ни у нас не отнята. Шкипер, где кого увидит из работавших, всем сует подарки. Люди только смеются да руками отмахиваются». Шкипер говорит старости и кормщикам. «Думаю, что люди не берут, так как стесняются друг друга или вас, начальников». Кормщики и староста засмеялись. «Столько и трудов не было, сколько у тебя хлопот с наградами. Но ежели такое твое желание, господин шкипер, положи твои гостинцы на дворе у креста и объяви, что может брать кто хочет и когда хочет». Шкиперу эта мысль понравилась. «Не я, а вы, господа кормщики, объявите рядовым, что брали, когда хотят, по совести». Шкипер поставил короба с гостинцами на тропинке у креста. Кормщики объявили по карбасам, что датский шкипер по своему благородному обычаю желает одарить всех, кто трудился около его судна. Награды сложены у креста, бери, кто желает. До самой отправки датского судна короба с подарками стояли среди дороги. Мимо шли промышленные люди, большие и меньшие. Никто не дотронулся до наград, пальцем никто не пошевелил. Шкипер пришел проститься с поморами на сход, который бывал по воскресным дням. Поблагодарив всех, он объяснил: «Если вы обязаны помогать, то и я обязан». Ему не дали договорить, стали объяснять: «Верно, господин шкипер, ты обязан. Мы помогли тебе в беде и этим крепко обязали тебя помочь нам, когда мы окажемся в морской беде. Ежели не нам, то помоги кому другому. Это все одно. Все мы, мореходцы, связаны, и все живем такую круговую помощью. Это вековой морской устав. Тот же устав остерегает нас. Ежели взял плату или награду за помощь мореходцу, то себе в случае морской беды помощи не жди».